Глава 14. Госпожа Сивелла приняла Лилию всем сердцем. Она была матерью Розалины и очень тосковала по дочери и внучке, а Лилиного отца считала предателем. Впрочем, мудрая госпожа тщательно скрывала такое отношение к зятю, но девушка и сама ловила незримые сигналы. Когда отец вернулся с операции, бабуля не пригласила его к себе, лишь сказала внучке, что его комнаты на втором этаже. «Вечером после 7 все соберутся там. Захочешь повидаться – сходишь». Брат пришел на встречу с ней весьма настороженно. Посидел за чашкой чая, посмотрел, как ловко сестра режет пирог, поморщился и ушел, даже не познакомив Лилию со своей женой. «Ревнует», – определила бабушка. «Он, конечно, старший, но тебе Сата дала больше. Не зря тебя главный хирург в учебу взял». Они посидели за столом еще некоторое время, обсуждая сохранившиеся в голове Лилии знания, необходимость проверки и дальнейшего учения. Потом Лили все же поднялась к отцу. Утомленный, располневший мужчина мало напоминал того подтянутого веселого человека, который сохранился в ее детских воспоминаниях. Его новая супруга сверкнула на Лилию беспокойно подозрительным взглядом и ушла в другую комнату, оставив, однако, дверь приоткрытой. Две девочки лет 3-4 играли на ковре, перевязывая анатомическую куклу. Девушка огляделась. Она уже вспомнила, что покои в жилом крыле зависели от статуса и здоровья. Но каждый работник имел свою отдельную территорию. Это было вызвано насущной необходимостью. Проводя много времени с больными, страдающими от боли людьми, доктора и сестры нуждались в тишине и одиночестве, как в глотке свежего воздуха. Комната, в которую пригласили внезапно найденную дочь, была гостиной и к отдыху располагала мало. Тяжелые дорогие занавеси, толстый ковер на полу, множество мебели и безделушек заполняли пространство. Через 5 минут посиделок Лилии захотелось на свежий воздух, а через 10 назад в долину единорогов. Отец ее был одним из младших хирургов, а его жена заведовала аптечным отделением. Дочери были пока слишком малы, и милость Саты на них не проявилась. Под чай тек вялый разговор о прошлом, но отца больше волновало, чем его дочь собирается заниматься дальше. «Недавно я совершила моление Сати, и она услышала меня», — скромно ответила Лилия. «Думаю, дядюшка Грик не будет возражать, если я вернусь к тому, с чего начинала. Стану операционной сестрой у доктора Фишера». «Фишер умер», — сухо сказал отец. «Он был уже не молод, вышел после операции и упал. Разорвалось сердце». «Очень жаль». Лилия непритворно вздохнула, удерживая слезы. И этот доктор учил ее большему, чем родной отец. «Кто его заменяет?» — поинтересовалась она. Отец скривился, как от зубной боли. «Лайла!» «Я ее помню». Девушка задумчиво поднесла чашку ко рту, но не сделала ни глотка. «Сата милостиво к ней». Лицо отца побагровело. «Милость Саты! Девчонка без году неделя, как начала оперировать самостоятельно, и на тебе, место старшего хирурга!» Лилия удивленно посмотрела на отца. Эти слова показались ей совершенно чуждыми в его исполнении. Словно он повторял чьи-то слова, сказанные с бессилием и злобой. «Спасибо за гостеприимство, отец. Я, пожалуй, пойду». Слабо улыбнувшись на прощание, господин Кирин встал проводить дочь и уже в коридоре сунул ей небольшой сверток. «Это принадлежало твоей маме», — грустно сказал он. «Я рад, что ты так похожа на нее». Лилия не успела ответить. Отец вернулся в комнату и плотно закрыл дверь. Слушать семейный скандал, назревающий внутри, девушка не стала. Она вернулась в комнату бабушки и развернула нежданный подарок. Внутри лежала брошка. Небольшой жемчужный цветок на тонком серебряном завитке стебля. На широком листе поблескивал мелкими блестящими камешками вензель. Р и К. Свадебный подарок? Лилия обвела кончиком пальца изящную вещицу, потом завернула обратно и положила в подвесной кармашек на поясе. Дверь скрипнула, появилась бабуля с парой крепких парней, увешанных корзинами. «Лили, твои вещи принесли. Я у Грига выпросила для тебя соседнюю комнату. Пойдем, посмотрим, что там есть». Соседнее помещение было пустым и гулким. Одно окно, выходящее в сад, беленые стены, простой деревянный пол. Кучка багажа выглядела сиротливо. Бабушка прошлась, простучала углы и шустро отправилась к костелянше. «Сиди тут, сейчас все самое необходимое принесут», — распорядилась она, потом подмигнула. «На ты, молодец!» «Почему?» — недоуменно спросила девушка. «Раз все еще тут сидишь, а не в туалете, значит, чай с папенькой не пила. Верина его большая мастерица по слабительным». Подмигнув, старушка удалилась, а Лилия нервно сглотнула. Отчего же бабушка не предупредила ее, ведь знала? Или хотела поссорить их сильнее? Что-то родной дом в одночасье перестал казаться райским местом. Бабушка вскоре вернулась. Следом за ней принесли ковер, большой тюфяк, набитый сеном, стол, стул и раму для кровати. Пока один крупный неразговорчивый парень собирал кровать, второй обезьянкой взгромоздился на стол и повесил на окна простые полотняные шторы. Еще один расстелил ковер, поставил ширму, принес кувшин и таз для умывания. «Ну вот», — огляделась бабуля, — «жить можно, а остальное сама заслужишь». Потом девушке выдали форму, показали столовую и общую купальню. Даже дядюшка Григ заскочил к новенькой, чтобы посмотреть, как она устроилась, и сообщить расписание. Ее действительно прикрепили к Лайле, а еще назначили курсы по перевязкам, траволечению и родовспоможению. Лилия удивилась такому разбросу практик, но не возражала. Учеба была важным моментом. Одной милостью саты больных не вылечишь. После ужина все разошлись, оставив ее в одиночестве. Девушка села за письменный столик у окна и принялась разбирать книги, которые ей выдала бабушка. Анатомия, строение желез и органов, лечение головной боли после травмы. Когда за окном сгустились сумерки, Лилия устала, потерла глаза и поняла, что ей чего-то не хватает. Или кого-то. Молчаливой поддержки рядом. Тихого шуршания оселка по мечу или кинжалу, скрипа ремней, запаха летней травы и солнца, шороха страниц. Зажав рот руками, девушка мерно подышала, восстанавливая равновесие, а потом решительно двинулась разбирать багаж, удивляясь слишком большому количеству корзин. Первая же сумка заставила ее прослезиться. Инструменты. В городе их, конечно, можно было купить без больших затруднений. Так что к уже виденным лопаткам из рога единорога добавились все нужные скальпели, кюретки и зажимы. Такого набора не было, наверное, даже у Лайлы. Ведь рог единорога — страшная редкость. Да и продается на весь бриллиантов. В следующей корзине обнаружились книги по медицине. Часть была похожа на те, что лежали на столе, а часть была абсолютно новой. Следующая корзинка. Письменные принадлежности. Красивые приборы Зоникса, стопка тетрадей, бутылочка чернил и сменные перья. Коробку из легкого дерева Лилия открывала уже с легким испугом. Лорд Исель потратил просто сказочную сумму, чтобы обеспечить приданным девчонку, не принесшую долине никакой пользы. В коробке обнаружились дорогие стеклянные флаконы с редкими ингредиентами. Мягкая овечья шерсть не позволяла пузырькам разбиться, а притертые пробки надежно сохраняли содержимое. Платье, тонкое белье и обувь уже не вызвало у Лилии такого восторга. Но поглаживая шитую мелким жемчугом серебряную сетку, она впала в недоумение. За что такое богатство? Ведь она совсем не нравилась единорогу. Да и где лорд взял такую бешеную сумму? Золотые монеты из долины не слишком охотно принимали в человеческом мире. И не было у Исиэля с собой тяжелого кошеля. Точнее, изрядного сундучка с золотом. Поплакав немного, девушка все же утерла слезы, зажгла лампу и, подумав, решила ничего из сумок не доставать. Снова все аккуратно закрыла и оттащила в дальний угол за кроватью. А подумав, расплавила свечу и запечатала все короткие корзинки воском, приложив свой волосок. Так надежнее. Если уж мачеха готова была устроить нечаянной гости легкое отравление с неприятными последствиями, то не постесняется и в комнату пробраться.